Рот ее шевелился, как будто она что-то про себя подсчитывала. «Поступай, как знаешь, но это верняк», — сказал я. Подавшись вперед, Дина пристально посмотрела мне в глаза, щелкнула зубами, взяла сумочку и достала оттуда пачку банкнот толщиной в кофейную банку. Часть денег она сунула Дэну. «Пойди, поставь на Буша. Впереди еще целый час. Посмотришь, как его играют». Рольф взял деньги и ушел, а я сел на его место. Она коснулась пальцами моей руки и сказала: «Если он проиграет, я тебе не завидую». Всем своим видом я дал ей понять, что о проигрыше не может быть и речи. Начались предварительные четырехраундовые поединки между любителями. Все это время я искал глазами Тейлора, но безуспешно. Дине не сиделось. На ринг она почти не смотрела и занималась тем, что либо спрашивала, от кого я узнал про Буша, либо угрожала мне адским пламенем и вечными муками, если мой прогноз не сбудется. Когда начались полуфинальные бои, вернулся с тотализаторными билетами Рольф. Дина вцепилась в билеты, а я пошел на свое место. Не поднимая головы, она бросила мне вслед: «Когда кончится, подожди нас у входа». Пока я пересаживался, на ринг поднялся крошка Купер. Это был краснощекий светловолосый крепыш в лиловых трусах, зубастый и не в меру упитанный. В противоположном углу, нырнув под канаты, появился Айк Буш, он же Эл Кеннеди. Айк смотрелся лучше своего соперника. Стройный, подтянутый, проворный, вот только лицо бледное, встревоженное. Они сошлись в центре, обменялись, как полагается, приветствиями, опять разошлись по углам, скинули халаты, грянул гонг, и бой начался. Купер двигался тяжело, и хотя владел мощным ударом снизу, попадал редко. В Буше же сразу чувствовался класс. Прыгучий, отменная реакция, отлично работает правой. Если бы проворный Буш хоть немного постарался, Купера бы унесли с ринга прямо на кладбище. Но в том-то и беда, что Буш не старался. Он совершенно не стремился к победе. Наоборот, делал все возможное, чтобы проиграть. Купер неуклюже расхаживал по рингу и со страшной силой лупил по всему, что попадалось под руку. От свисавших с потолка ламп до боковых стоек. Его тактика была предельно проста — не щадить никого и ничего. Буш плясал вокруг него, то приближаясь, то отскакивая. Все его удары приходились в цель, вот только настоящих ударов не было. Еще не кончился первый раунд, а зал недовольно загудел. Второй раунд оказался ничем не лучше. Мне стало не по себе. Похоже, Буш не сделал выводов из нашей короткой беседы. Краем глаза я следил за Диной Брент. Она была в исступлении и, как могла, пыталась привлечь к себе мое внимание. Но я сделал вид, что ничего не вижу и не слышу. В третьем раунде любовный танец на ринге проходил под аккомпанемент громких выкриков из зала. «Долой обоих! Вы еще поцелуетесь! Драться будете?» Улучив момент, когда пляшущие по рингу боксеры оказались в ближайшем от меня углу, а негодующий крик болельщиков на мгновение смолк, я сложил руки рупором и крикнул: «Привет из Филадельфии, Эл!» В этот момент Буш стоял ко мне спиной. Он поменялся с Купером местами, толкнул его на канат и поглядел в мою сторону. И тут откуда-то сзади, совсем из другого конца зала, кто-то выкрикнул: «Привет из Филадельфии, Эл!» Максвейн, не иначе. Какой-то пьяница слева от меня прокричал то же самое. Его испитое лицо расплылось в широкой улыбке. Шутка про Филадельфию, как видно, пришлась ему по вкусу. Подхватили ее и другие, в основном, чтобы позлить Буша. Видно было, как лихорадочно забегали под черной полоской прямых бровей его маленькие глазки. В этот момент мощный удар Купера пришелся ему прямо в челюсть. Айк Буш рухнул к ногам судьи. Судья за 2 секунды успел досчитать до 5, но тут грянул гонг. Я посмотрел на Дину Брент и засмеялся.